Часть 32. По миру ходят легенды о Форде. По миру ходят автомобили Форда. Эта книга «Окей, американский роман» также насыщена Фордом. Форд описан не меньше, чем Шекспир. Форд клал один из краеугольных камней в последнее американское просперити. Форд пролился со своих заводов, как сообщено выше, даже в автоматические столовые и разлит конвейерами по всем американским дорогам и заводам. Был я у Форда. О Форде даже скучно писать, так много о нем писано. И он, как всякий бог, американский в том числе, от рекламы только тускнеет. А Форд — американский бог-спаситель. Божественные дела не мои дела. И тем не менее я сейчас пишу о Форде. Форд издал под своим именем множество книг, которые ходили по миру в качестве технических евангелий пуританской закваски. Оказывается, что книги Фордом писаны не были. Для меня, писателя, нет паскуднее дела, чем подписывание ненаписанного. Но дело не в этом. Дело в том, что Форд однажды привлек к суду газету «Чикаго Трибюн», укорившую Форда, так скажем, в неинтеллигентности. Форд пришел на суд свою интеллигентность восстанавливать судом. Дело на суде обернулось так, что Форд вынужден был признать, что книг своих он не писал, даже о его жизни и о его делах. Форд оказался кругом неинтеллигентен. Газета по окончании процесса устраивала конкурс среди 8-летних американских детей, в коем дети должны были ответить на те вопросы, на кои на суде не ответил Форд, или ответил глупо. Дети отвечали на эти вопросы, касающиеся американских понятий интеллигентности, в коих Форд недалеко ушел от мистера Коттовсона, гораздо лучше Форда. Форд пуританин. Он не изменяет своей жене и не курит. Он за сухой закон. Основные фордовские заводы находятся на родине Форда, в городишке Дирборне, в нескольких километрах от Детройта, в штате Мичиган, на берегу реки Руж, сиречь красный. Форду принадлежат там поистине латифундии. Сам Форд живет за заборами и в тишине стражей парков, куда никто не допускается, так что одному журналисту, которому Форд нужен был до зареза, пришлось плавать к нему тайком через реку вместе со своим фото и, прежде чем напасть на Форда, обсыхать в кустах. Проживая в таинственности, Форд только раз в году появляется на своем заводе среди рабочих во имя американского демократизма, когда рабочие могут хлопать Форда во имя этого же демократизма по плечу и здороваться с ним. «Hello, Генри!» Кроме заводов и мест для своего собственного проживания, Форд учредил аэродромы, музеи, гостиницы и, в частности, публичный парк, названный по иронии судьбы Руж. Сиречь красным парком. Не только на заводах Форда, в цехах и на площадях завода, не только в местах проживания Форда, не только в его конторах, в музеях и на аэродроме, но даже в Руж-парке запрещено курить. Это запрещение не есть мера пожарной охраны, но мера гуманитарная. Форд не курит для здоровья. Форд против табака. Раз ты на фордовской земле, не кури в таком случае для твоего здоровья. Форд — гуманист. В заводских больницах у Форда рабочие за лечение платят плату. Но Форд — философ. И в больницах у Форда введена работа, продолжение заводской работы, расплата за которую скидывает стоимость лечения. К койкам больных прилажены доски, изображающие станки, и больные навинчивают гайки на болты или в тех же болтах, укрепляют шурупы. Форд ввел эту работу по соображениям, конечно, философическим, дабы больные зарабатывали деньги, убивали время нравственно, улучшали сон, аппетит и быстрее поправлялись. Пуританин Форд за сухой закон. Жалование рабочим Форд выплачивает чеками. Чеки разложены в конвертах. Так находит наилучшим Форд. От времени до времени на квартирах рабочих появляются фордовские агенты и просят показать им чековые книжки. Особенно часто это бывает с холостежью. Агент просит рассказать, как и куда потрачены рабочими деньги. Агент желает проверить, не тратятся ли деньги на алкоголь и проституцию. Если будет установлено, что на той неделе рабочий выпил за здоровье Форда, или установлено будет, что влюбленный рабочий, это ведь поди тоже проституция, подарил своей невесте билет в кино, букет цветов и потратился с нею на поездку к Ниагарскому водопаду, если нечто этакое будет установлено агентами фордовской нравственности, рабочий не получит следующего конверта с чеком и будет рассчитан по принципу «миссис чертовой мамаши», как сообщалось выше. Форд не может допустить, чтобы у него был разврат и пьянство. Форд за пуританскую нравственность. И если помянута «миссис чертова мамаша», то следует вспомнить здесь и украинского моего приятеля, который на фордовской квартире Господа Бога под небом недоумевал, каким образом у него было 3 автомобиля, и не осталось ни одного. Форд — моральный экономист. И Форд не признает Уолл-стрита, равно как сам он не занимается торговлей, но изобретает. Форд не признает американской банковской системы. Он не берет и не дает денег под проценты, считая это антипуританственным. Это очень существенно. Американские банки — короли капиталистического мира, хозяева земного шара — ничего не могут поделать со своим американским соотечественником, с Генри Фордом. Разве это не замечательный пример американской случайности? Миллиарды Форда в его предприятиях, но наличие — сухие доллары, надо полагать, Форд держит где-нибудь в кубышке, раз он не кладет их в банки. Форд слишком морален, вплоть до некурения и до насильственного внедрения нравственности. Но и у Форда иной раз не хватает сухих. Так было, когда он переходил с модели Т на модель А. Форд, как сказано, не торгует, он только изобретает, усовершенствует, философствует и производит. Торгуют за Форда его дилера, расселенные по всем штатам. Когда Форд переходил на модель А, и у него не было наличных денег, он обратился к каждому из этих дилеров с просьбой дать ему в счет выпускаемых машин по 1000 долларов. Конечно, дилера ему дали. Форд обошелся без банков. Эту комбинацию с дилерами Форд придумал не сам. Тот, кто предложил Форду эту дилерную комбинацию, был Фордом экстренно рассчитан со службы. Форд только производит. Надо отдать справедливость, фордовский завод в Дирборне уже не вещь, а обстоятельство, и неповторимое, и поразительное, куда более сложное и в то же время упрощенное, чем американские конвейеры дорог. Трубы завода Хейленд Парк, основного фордовского завода, не имеют на себе ни единого мазка сажи. Они подкрашиваются каждую ночь и белы, как седина и воротнички Форда. Заводские корпуса с заборами один от другого отстоят на километры, пешком пройти невозможно. Площади между корпусами превращены в лужайки зеленого газона, ежесекундно поливаемого механическим дождем. Нигде нет такого, чтобы в 10, отмерено моими шагами, в 10 шагах от доменного жерла зеленела газонная лужайка. Доменных же жерл против этого газона расположено штук 5 со всей многоэтажной сложностью доменного оборудования. По заводским полям между цехов, кроме автомобилей и автобусов, разъезжают поезда с паровозами «Большевик». Паровозы были заказаны при Керенском для России. Советскую властью приняты не были, скуплены Фордом и прозваны «Большевиками». Существуют эти паровозы, как яствуют из сказанного, сроки, равные срокам советской власти в СССР. Машинисты ездят на этих паровозах в белых перчатках и в белых кителях, и большевики, сиречь паровозы, блестят, точно они сегодня утром выпущены из сборочного цеха. В белых перчатках, не измазав их не только на лужайках газона и на паровозах, в белых перчатках у Форда можно пройти по всему заводу. Форд любит чистоту, как пуританскую нравственность, и у Форда все конвейеризовано. то, казалось бы, может быть безалабернее и грязнее литейных, тех, в которых зарождаются машины. У фордовских инженеров на руках обязательно хронометры. По минутам, по секундам инженеры проверяют шихту, ее паспорта, ее накладные, ее химический состав. В литейной чистота, сверкающая так, как могут сверкать кафель и сталь. Даже пол, устланный железными плитами, нашлифован и наканифолен. Рабочие, разбиты по специальностям, расположены на стейлоренных для них местах. Инженеры проверили шихту для новой завалки. Хронометры на руках инженеров абсолютны. Печи вздрагивают лихорадкой расплавленного металла и стонут. Термометр показывает 1700 нагрева по приказу хронометра с руки инженера. И тогда сигнал к работе. Рабочие движутся командою кранов. Кипящая, белая, конвейеризованная сталь течет в конвейеризованные ковши. Командою конвейеризованных подъемных кранов по хронометру с руки инженера ковши понесли сталь к изложницам, и командою тех же кранов сталь полилась в изложницы. Печи берут новую шихту, пока жидкая сталь превращается в диски, маховики, поршневые кольца и пальцы в части машины, и пока рабочие считают отходы. В кротовых ходах изложниц стынут будущие части фордовских автомобилей. Они остыли. Они вынимаются конвейером по воле хронометра с руки инженера. Конвейер кранов относит их на платформы поездов, поданных паровозами-большевиками. Печи набухают температурой нового завала шихты. И тогда в цехе происходит гроза небесная. Десятками шланг моются потолки, стены, воздух цеха, механический дождь поливает цех, и пылесосы воют громами небесными, пожирая пыль в воздухе. В цехе светло и воздушно, как в мае после грозы. Генри Форд, если ему вздумается, может отрогать цех, не замарав белых перчаток. Формовочная земля приготовлена наново. Хронометр на руке инженера ведет время к новому литью. Конвейерный путь закончен. Инженер проверяет накладные и паспорта вновь поданной шихты. Начинается новая плавка. Все тейлоризовано, все механизовано, все конвейеризовано, даже здесь, в литейном цехе, где зарождаются машины. Рабочие сходят здесь не за человека, но деталью к машине и времени. Все на минутах и секундах. Кто-то из фордовских журналистов формулировал, и Форд выдает за свое утверждение, что между потерей материала, потерей человеческого труда и потерей времени имеется существеннейшая разница, ибо материал и потраченный труд, не этим, так иным рабочим, можно вернуть, но времени вернуть невозможно. В литейном цехе зарождаются машины. С Final Assembly Line, с финального конвейера, сходят готовые машины. В этом цехе каждые 5 секунд рождался новый автомобиль. Чего доброго, это уже не цех, а храм науки и техники, граничащий с колдовством. Рождение автомобилей здесь можно наблюдать, совершенно не беспокоясь о чистоте белых перчаток. На конвейере длиною в 1/4 километра в начале его возникает шасси автомобиля. Краны снизу подают колеса, краны сверху подают мотор и радиатор, краны сбоку опускают на шасси кузов. Конвейер ползет удавом размером в 1/4 километра. Когда до конца конвейера остается 5 метров, в бензинный и водяной баки в моторе вливаются бензин и вода, приемщик садится в автомобиль, вспыхивает мотор, вскрикивает гудок, и автомобиль, рожденный, сбегает с конвейера на склады и на площадки поездов. В этом цехе всегда светло. В этом цехе шум электрических ключей, свинчивающих машины, и шипение электровоздушных красильных аппаратов кажутся музыкой. В этом цехе мало рабочих и почти не видно инженеров с их хронометрами на руке. Здесь машины рождают машины. По стене вдоль конвейера в этом цехе проведена подвесная галерея, откуда, как в старинных монастырях, в одиночестве можно молиться по поводу рождения машины. Впрочем, посетители здесь, даже американцы, не молятся, не поражаются. Иные фордовские цеха туристы позажиточнее могут рассматривать сидя с автомобилей, которые разводят туристов по цехам. В этом цехе, на этой галерее, надо стоять. Под это стояние и под рождение машины действительно приходят в голову всяческие несуразные мысли. И действительно, многие американцы там начинают вскрикивать: «Америка! Гений Америки Форд! Гений Форд!» Ведь все это, вот это самое рождение машины конвейером, это применяется теперь повсюду, даже в ресторанах, даже у молочного торговца. В этом цехе поистине надо быть в белых перчатках. Форд скупает свои старые автомобили, окончательно разбитые. Я видел, как эти автомобили умирают. По Ривер-Руж пришел пароход с такими стариками. Подъемные краны брали крюками эти автомобили за колени шасси, поднимали их в воздух, несли по воздуху к прессу. Не менее чем 1000 тонн, надо полагать, пресс опускается на этих стариков. Старики вздрагивают, дергаются. Через минуту старики превращены в аккуратно компактную плитку прессованного железа и стали. Автомобиль умер. Краны складывают штабелями эти плиты на поездные платформы. Краны волокут на смерть новых мертвецов. Здесь смерть автомобилей так же конвейеризована, как их рождение, и смерть — зловещее рождение. Заводские цеха у Форда отстоят друг от друга на километры, но люди в цехах стоят друг другу плечо в плечо, локоть в локоть. Этого требует конвейер, где работа производится, точно сказать, на ходу, и где люди стоят локоть в локоть для того, чтобы успевать за конвейером брать работу из-под локтя соседа слева и передавать ее под локоть соседа справа, и успевать между этих локтей сделать положенное данному рабочему. Конвейер рассчитан по фордовской истине о том, что невозвратимо только время. Я знал одного рабочего, половина головы которого была лыса, левая половина. Он был старым фордовским рабочим. Он работал в моторосборочном цехе. Над его станком проходила конвейерная цепь с запасными частями. От времени до времени он забывался, поднимал голову, разгибал спину, и запасные части, проходившие над его головой по конвейерной цепи, били его по левой половине его головы. Время сняло волосы сбитой половины его головы. Станок этого рабочего можно было бы отодвинуть, но это на четверть секунды замедлило бы движение конвейера. В том самом храме, где рождаются машины, я видел несколько рабочих, катавшихся на роликах по чистоте пола около конвейера. Ролики — это их собственное изобретение. На обязанности этих рабочих лежит привинчивание автомобильных частей под колесами, под конвейером. Это свинчивание производится, конечно, электрическими ключами, но для того, чтобы пробраться к свинчиваемым частям, рабочие должны сгибаться в несколько погибелей, таким образом, что колени их оказываются у них под мышками. Так с коленями по бокам груди на роликах, чтобы двигаться по неподвижному полу за конвейером, рабочие работают 8 часов. Казалось бы, что можно приподнять конвейер в этом месте или сделать в полу углубление для этих рабочих, но время, которое не повторяется, таких примеров можно привести десятки. Достаточно двух. Достаточно двух примеров, ибо все они тонут в следующих справках. На фордовских заводах нет раздевалин для рабочих. Рабочие сваливают свою одежду куда попало. На фордовских заводах нет столовых для рабочих. В обеденный перерыв в цеха въезжают автомобили, палатки с сандвичами, с кофеем в бумажных стаканчиках, с бульонами в таких же стаканчиках, и рабочие, постояв в очереди, едят свои обеды на корточках или просто на полу своих цехов. О том, что рабочие не могут покурить в отдых, не только в цехах, но даже на воздухе, сказано. Чистота в цехах Форда абсолютная, до белых перчаток. О заботах Форда, чтобы рабочие не курили, не пили, не распутничали, когда нравственные агенты Форда проверяли чековые книжки рабочих, сказано. Сказано, что Форд приучает рабочих к трудолюбию так усердно, что они работают у него даже в больницах. Сказано, что Форд сам не торгует и даже не обращается к банкам, но пуританствует, философствует, изобретает и производит. Форд — американский бог, спаситель. О нем не стоило бы и писать, потому что господа бои имеют достаточную уже рекламу, и от рекламы тоже тускнеют. Знавал я в детстве своем некоего российского феодала по имени Арсентия Ивановича Морозова, владетеля Богородско-Глуховской мануфактуры в городе Богородске, ныне Ногинске. Я учился тогда в Богородском реальном училище, учрежденном на деньги Арсентия Ивановича. Арсентий Иванович, владевший и хозяйничавший громадной мануфактурой, имел до нас, до мальчишек, некоторые отношения. Кроме фабричных забот, заботился он еще о старообрядчестве, состоял церковным старостой Богородской старообрядческой общины. Старообрядческая церковь находилась в лесу, в стороне от города. Ездил к себе в храм Божий Арсентий Иванович всегда верхом, с плеткой. У седла его подвязана была котомка. Если видел Арсентий Иванович на дороге беспризорный шпагат, потерянную подковку, он слезал с коня, подбирал веревочку или подковку, прятал их в котомку. Мы, мальчишки, подкарауливали этакие поездки Арсентия Ивановича, иные умели так хорошо поклониться Арсентию Ивановичу, что он отвечал на поклон, спрашивал, кто родители, и давал гривенник на конфеты. Но самым выгодным было не кланяться. Арсентий Иванович налетал тогда коршуном, влетал тогда невеже нагайкой. Отъезжал тогда Арсентий Иванович от невежи шагов 100 на рысях, но обязательно всегда останавливал коня, поворачивал его, подъезжал к невеже и молча совал ему рублевую ассигнацию. Мануфактура у Арсентия Ивановича поставлена была отлично. Пот из рабочих гнал Арсентий Иванович замечательно, но у половины богородчан он же перекрестил первенцев. Арсентий Иванович Форд имеет такую о себе литературу, что писать о нем даже скучно. Утешением мне служит то, что Арсентий Иванович Форд не подпишет моих о нем писаний, как он подписывал писания моих по профессии коллег. Писатель Арсентий Иванович Форд написал однажды книгу «Евреи», гнуснейшую и глупейшую черносотенщину. И сам же писатель скупал впоследствии книгу с рынка. Арсентий Иванович Форд, оказывается, феодал, пуританин, вроде старообрядцев, и невежда, и самодур, как все феодалы, и философ, как все невежды. Арсентий Иванович Форд — обыватель, невежда, малограмотный человек, оказывается, никак не выпадает из американских законов Вулварта, Кока-Кола, Эскимоса, мистера Котовсона. Разница между Арсентием Морозовым и Арсентием Ивановичем Фордом была лишь индивидуальная. Арсентий Иванович Морозов давал нам, мальчишкам, иной раз даже рублевки. Арсентий Иванович Форд знаменит своей скупостью, которая иллюстрируется следующим детройтским анекдотом. Форд, дескать, умер и предстал перед апостолами Петром, Павлом и прочими раехранителями. Те, кто подобает, стали спрашивать его о его добрых делах, что, мол, делал на земле. Форд информировал апостолов об автомобилестроительстве. Апостолы спросили: «Ну, а что ты благотворительствовал? Кому давал милостыню? Оставил ли, подобно мистеру Бутлегеру Скотту, денег детройтцам на памятники?» Форд порылся в памяти и вспомнил один лишь эпизод, когда он дал чистильщику сапог лишний никель. Сообщил эпизод апостолам. Апостолы пошли на совещание к Иисусу Христу и вынесли постановление признать благотворительность Форда неудовлетворительной, вернуть ему его никель и отправить его в ад кромешный. Но Форд — последний демократический феодал Америки, ибо Больше, больше, больше. 10 центов ложка, записная книжка, носовой платок, чулок. $350 Форд. Больше, больше, больше. Американские Просперити. По автомобилю Форда модели А, люкс, кабриолет, купе, конвертибл, выпуска 31 года, по черному кузову проведена зеленая полоска. Почему такая безвкусица мещанского благополучия? Был я у Форда в Дирборне. 10 дней я проносил фордовский значок инженера, за который заплатил 5 или 10, не помню, долларов, и который давал мне возможность ходить по фордовским частотам и пуританству в страданиях от некурения. General Motor Company побеждает Форда, ибо эта компания отказалась от фордовского пуританства. Вечерами в городе Дирборне, в отеле Дирборне, в паршивеньком отеле, который, как и все в Дирборне, имеет на себе эту самую зеленую полоску безвкусицы с фордовских кузовов, вечерами ко мне приходили соотечественники, товарищи, рабочие. Я слушал истории о миссис чертовой мамаши и о 3 автомобилях. Меня возили в Детройт, чтобы показать памятник мистеру Скотту, притоносодержателю, над которым реет американский национальный флаг и который расположен рядом с памятником Шиллеру. Моими товарищами были рабочие, собиравшиеся ехать в СССР на Нижегородский автомобильный завод. Как говорили мы там в Дирборне об СССР. 1 июля 1931 года заводы Форда стали по приказу кризиса. 130 тысяч рабочих пошли гулять по ветру. В годовщине Октябрьской революции в 1931 году коммунистка Бетси Росс, праправнучка первой американской гражданки Бетси Росс, передала детройтской организации Компартии красное знамя, коммунистическое знамя, сшитое ее руками. Все время мне снился сон, все время я хотел восстановить фантазией и знанием те парусники, которые везли в Америку пионеров. Этакий кабот, этакие люди за столом в кают-компании, заросшие бородами в свете чадных масленок, ибо в Америку ехали с единым желанием — хорошо жить, всячески хорошо жить, каждый по своему пониманию. И ехали со всех концов земли, убегая от гнета европейской тогдашней властишки, от голода, сектанты, бандиты, авантюристы, мечтатели. Этого сна я не видел. Время олицетворило хорошее житие в доллары. Время установило правила пионеров. Делай, что хочешь, делай, как хочешь, лишь бы ты преуспевал. Но время ж сделало то, что написано выше.